Враги, отправленные на миссии по тайному проникновению, не были простыми противниками. Каждая встреча с ними могла окончиться трагически. Их спасало только то, что командиром группы был настоящий Джонин, способный в критический момент прикрыть неопытных подчиненных. Иначе в 17-краткой команде наверняка уже были бы потери. Нельзя не признать, что такие суровые условия превосходно закаляли характер. Будь то Икару, Рёсука или Мизута Нисидзука, после месяца выполнения боевых миссий школярский дух полностью исчез с их лиц, уступив место собранности и решительности опытных бойцов. Как сейчас, четверо остановились, и без указаний Фуруковы трое учеников мгновенно приступили к выполнению своих обязанностей. Икару отвечал за дозор, Рёсука и Мизута Нисидзука проверяли ближайшие ловушки и метки. Все происходило слаженно и организованно. Вскоре Рёсука и Мизута Нисидзука вернулись к отряду и доложили. «Учитель, все в порядке». «Отлично», — кивнул Фурукава. «Идем к последней точке». «Да, учитель», — отозвались все трое в унисон. Группа из четырех человек направилась к последней контрольной точке. На протяжении всего пути никто не разговаривал без крайней необходимости. Восемь глаз неустанно сканировали окружение в поисках малейших признаков опасности. К счастью, сегодня им повезло. Проверив последнюю контрольную точку, они так и не обнаружили следов врага. Икару и остальные невольно выдохнули с облегчением. Дождавшись прибытия сменного патрульного отряда и завершив передачу дежурства, они вернулись к временному лагерю. Глубокой ночью во временном убежище Икару снова завершил использование техники отражения сердца. Открыв глаза, он почувствовал, как в его взгляде промелькнуло внезапное понимание. Так вот что такое ЛВ-4. Пронеслось в его голове. Пробормотав эти слова, Икару снова поднял руки и начал складывать печати для техники отражения сердца. В следующий момент его ладони превратились в размытое пятно. Он уже завершил формирование печати со скоростью, недоступной обычному восприятию. Не только скорость применения изменилась. После повышения техники отражения сердца до ЛВ-4 ее эффективность в ускорении эволюции Шарингана также значительно возросла. Икару закрыл глаза, внимательно ощущая, как особая чакра в его мозгу питает оба глаза, наполняя их силой. Когда поток энергии иссяк, он снова сложил печати и применил технику. Так он продолжал, раз за разом повторяя последовательность. После пяти полных циклов Икару наконец остановился. К этому моменту он чувствовал, как его шаринган продвинулся еще на один шаг от одного томоя к двум томоя. Глава 38. Плоды усилий, панель. Мысленно призвал Икару, открывая панель мастерства. Перед ним возникло знакомое бледно-голубое свечение. Имя. Учиха Икару. Возраст. 11 лет. Телосложение. 7 дух. 9 чакра. 1150. 4074. 5026. Родословная. Шаринган 1 томоя. 69. 1112. 1000. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-3. 454. 1000. ЛВ-3. 664. 1000. Стихия огня. Техника великого огненного шара. ЛВ-1. 5200. ЛВ-2. 11500. Техника огненного феникса. ЛВ-1. 5200. ЛВ-2. 7500. Техника огненного дракона. ЛВ-1. 1200. ЛВ-2. 2500. Демоническая иллюзия. Техника сковывающего кола. ЛВ-1. 1200. ЛВ-1. 105200. Техника телесного мерцания. ЛВ-2. 15500. ЛВ-2. 234500. Теневое клонирование. ЛВ-0. 5100. Техника отражения сердца. ЛВ-3. 875. 1000. ЛВ-4. 62000. Метание ниндзя инструментов. ЛВ-3. 61000. ЛВ-3. 210 1000. Контроль чакры. ЛВ-3. 102 1000. ЛВ-3. 131 1000. Три базовые техники. ЛВ-3. 00. Базовая тайбзюцу. ЛВ-3. 00. Пропустив основные характеристики, Икару сразу перевел взгляд на графу родословной. Как он и предполагал, уровень развития его шарингана действительно вырос на несколько пунктов. Затем он посмотрел на технику отражения сердца, ЛВ-4, 62000. Получается, всего 5 пунктов мастерства в этой технике увеличили развитие его шарингана на целый пункт. По сравнению с предыдущим ЛВ-3, эффективность выросла ровно вдвое. Подтвердив это открытие, Икару с облегчением выдохнул. Все шло именно так, как он и предполагал, С повышением уровня техники отражения сердца ее влияние на эволюцию Шерингана постепенно усиливалось. Теперь он мог достигать большего прогресса, расходуя значительно меньше чакры. Раньше для получения 10 пунктов мастерства ему приходилось тратить целых 1700 единиц чакры, а теперь хватало всего 850. Хотя это все еще не сравнится с эффективностью простого поддержания активации Шерингана, требующего всего 300 пунктов чакры, по сравнению с прежним ЛВ-3 прогресс был очевиден. Отныне, даже если он не сможет свободно демонстрировать свой Шеринган, ему не придется беспокоиться о скорости его эволюции. Единственное, что немного омрачало его настроение, неделю назад предел его чакры достиг 5026 единиц, и после этого, сколько бы он ни выполнял технику очистки чакры, это значение больше не увеличивалось. Основываясь на прошлом опыте, Икару понимал, это означало, что его текущий потенциал был полностью раскрыт. В будущем, если базовые характеристики не будут расти, объем чакры сможет увеличиваться только постепенно, с течением времени. Из-за этого его план безудержно тратить чакру на технику отражения сердца для ускорения развития Шерингана теперь становился нереализуемым. Однако Икару не особо огорчился по этому поводу. Даже без этого предельного ограничения он все равно не смог бы бесконтрольно использовать чакру, ведь будучи ограниченным уровнем техники очистки чакры и своими врожденными способностями, на данном этапе даже при обильном питании он мог восстанавливать ежедневно только около 3500 единиц чакры. В такой ситуации, даже если бы он хотел транжирить ресурсы, у него просто не было бы лишней чакры для этого. К тому же, ему необходимо было сохранять достаточный запас на случай непредвиденных обстоятельств, а это означало, что он точно не мог позволить себе тратить ее бездумно. Возвращаясь к своим мыслям, Икару обратил внимание на другие навыки в списке. Благодаря спокойной обстановке в течение 2 недель перед прибытием в лагерь, он практически каждый день исчерпывал свою чакру до дна, используя каждую свободную минуту для тренировок. В итоге, потратив более 46 000 единиц чакры, он успешно повысил стихию огня, технику великого огненного шара, технику огненного феникса и технику огненного дракона до ЛВ-2. Теперь, применяя эти ниндзюцу, он мог не только выполнять их быстрее, но и регулировать их мощь в куда более широком диапазоне. Таким образом, он в целом достиг своей начальной цели по повышению боевой мощи. В последующие 2 недели из-за увеличения сложности заданий времени на тренировки и доступной чакры стало значительно меньше, чем раньше. Поэтому демоническая иллюзия, техника сковывающего кола не достигла желаемого ЛВ-2, прогресс едва перевалил за половину ЛВ-1. Конечно, сосредоточив всю чакру только на этой технике, он мог бы поднять ее до ЛВ-2, но учитывая проблему эволюции Шерингана, большую часть энергии он направил на повышение мастерства техники отражения сердца. Кроме того, значительное улучшение техники телесного мерцания с ЛВ-2, 15500, до ЛВ-2, 234500, также потребовало немало ресурсов. Именно поэтому его демоническая иллюзия, техника сковывающего кола, не смогла повыситься в уровне. Впрочем, это было не так критично, на данном этапе он вообще не планировал раскрывать наличие Шерингана. А поскольку эта техника требовала взаимодействия с Шеринганом для проявления полной силы, не столь важно, повысился ли ее уровень. Для внезапной атаки ЛВ-1 вполне хватало. Разумеется, имея он лишнюю чакру, не пожалел бы вложить ее и в эту технику. Все-таки, чем выше уровень, тем лучше эффект и тем сложнее противнику противостоять. В долгосрочной перспективе Шеринган, несомненно, станет ядром его способностей, а значит, все связанные с ним навыки тоже должны развиваться. Поэтому вкладывать в них чакру, в любом случае выгодное решение. Мысленно кивнув самому себе, Икару перевел взгляд на навыки метания ниндзя-инструментов и контроль чакры. Изначально, после достижения ими ЛВ-3, их мастерство практически перестало расти. Но после пробуждения Шерингана прогресс этих двух навыков снова ускорился, особенно это касалось метания ниндзя-инструментов, с Шеринганом развитие стало поистине молниеносным. Просто иногда тренируясь в укромных уголках, он уже поднял мастерство с ЛВ-3, 61 тысяча, до ЛВ-3, 211 тысяча, полоса прогресса достигла уже 1/5. Сейчас, в искусстве метания ниндзя-инструментов, он уже считался выдающимся мастером. Брошенные им кунаи и сюрикены могли представлять серьезную угрозу даже для ниндзя, равных ему по силе. Конечно, убить противника одним лишь этим навыком – безумная мечта. Возможно, только когда он повысит метание ниндзя-инструментов ДЛВ-4 и затем активирует шаринган для поддержки, появится небольшой шанс на победу. Но и то, лишь крошечный шанс. Ниндзя, равные ему по силе, обязательно имели в запасе несколько козырей. Пытаться одолеть их только метательным оружием – слишком самонадеянно. Покачав головой, Икару наконец обратил внимание на недавно добавленное теневое клонирование. Можно было заметить, что его мастерство в этой технике составляло всего ЛВ-0-5-100. Очевидно, он попробовал ее лишь несколько раз, а затем отказался от дальнейшей практики. Причина была проста – тренировка этой техники слишком сильно истощала запасы чакры. Возьмем для примера создание одного теневого клона. Даже если он ничего не делает, просто создает клона и сразу же рассеивает его, десятая часть чакры, распределенной клону, все равно безвозвратно теряется. Что это значит на практике? Если у него есть 5000 единиц чакры и он использует теневое клонирование, создавая одного клона, то и у основного тела, и у клона будет по 2500 единиц. Затем, даже если сразу рассеять клона, из 2500 единиц, которые были у двойника, при возвращении в тело не хватит 250 единиц, они просто исчезнут. И это только при одном теневом клоне. Если увеличить их количество до 4, то у основного тела и каждого клона будет всего по 1000 единиц чакры, и после рассеивания всех клонов он потеряет целых 400 единиц, по десятой части от каждого. Иными словами, чем больше создается теневых клонов, тем больше чакры безвозвратно теряется каждый раз. Даже если он будет следовать минимальному стандарту, создавая только одного теневого клона для повышения мастерства в технике, каждая тренировка будет стоить ему 250 единиц чакры. Как Икару мог себе такое позволить? Поэтому после нескольких попыток он отказался от этой затеи до лучших времен. Он решил подождать, пока запасы чакры станут более обильными, и только тогда продолжить освоение техники. В конце концов, сейчас у него времени больше, чем чакры, и ему не нужны теневые клоны для повышения мастерства, так что нет смысла спешить с изучением этой техники. Подведя итоги достижений за прошедший месяц, Икару закрыл панель и погрузился в медитацию, очищая чакру. 2 часа спустя, восстановив примерно 2000 единиц энергии, он открыл глаза, с наслаждением потянулся и начал готовиться ко сну. Завтра снова предстояло задание, и ему необходимо было сохранить полную боеготовность. Глава 39. Ночная тревога. Время пролетело незаметно, и глубокая ночь окутала мир своей тьмой. Бум! Внезапный взрыв, прогремевший где-то вдалеке, мгновенно вырвал Икару из сна. В одно мгновение его взгляд преобразился, из затуманенного он стал острым, как лезвие куная. Почти без раздумий Икару схватил лежащую рядом сумку с ниндзя-инструментами и повязку с символом Канахи, одновременно вскакивая с постели. Выйдя из палатки, он уже был полностью вооружен и готов к бою. Вместе с ним из палаток вышло еще несколько человек, среди которых был и их командир-наставник, Фурукава. Сделав пару быстрых шагов к Фурукаве, Икару проследил за его взглядом, устремленным вдаль. Оттуда смутно доносились звуки сражения. Очевидно, что-то случилось. За патрулирование и защиту этой области отвечали 2 отряда. Первый патрулировал днем, второй – ночью. Их 17-я команда входила в состав 1-го отряда, а сейчас была очередь 2-го. Несомненно, именно 2-й отряд вступил в бой с неизвестным противником. 2-й отряд делился на 4 группы, 2 из которых имели такую же структуру, как и их команда, 1 джонин и 3 генинов. Оставшиеся 2 группы состояли каждая из 1 такубицу джонина и 3 чунинов. Таким образом, вместе с командиром отряда уровня джонина, 2-й отряд насчитывал в общей сложности 17 человек, 3 джонинов, 2 такубицу джонинов, по 6 чунинов и генинов. Это почти не отличалось от структуры их 1-го отряда. Сейчас Икару лишь надеялся, что враги случайно обнаружили себя, и какая-то группа из 2-го отряда настигла их, что и привело к сражению. В противном случае проблемы могли оказаться гораздо серьезнее. Это означало бы, что общая сила противника не уступает их собственной, а миссия уже не ограничивается скрытным проникновением, а представляет собой полноценную атаку. В такой ситуации обе стороны неизбежно будут сражаться насмерть. Пока Икару размышлял, 1-й отряд полностью собрался. Одновременно с этим с 2 других направлений из леса донеслись звуки сражения. Все стало ясно, Гадать больше не требовалось, это определенно не было скрытным проникновением. Какое скрытное проникновение предполагает одновременное задействование нескольких групп? При таком подходе даже отступать сложно в случае обнаружения. Судя по тому, что врагам было безразлично раскрытие их присутствия, они явно запланировали внезапную атаку. Только вот Икару никак не мог понять смысла этого внезапного нападения. Здесь всего лишь временный лагерь без каких-либо важных объектов. Даже если противники захватят его, вряд ли это принесет им какую-то стратегическую ценность. Более того, это место находится не так далеко от главного штаба Конохи. Если отправить туда информацию вовремя, штаб сможет немедленно направить подкрепление. Иными словами, враги просто не смогут удержать захваченную территорию, более того, рискуют сами попасть в окружение. Зачем предпринимать действия, где риски и выгода настолько непропорциональны? Уничтожить боевой потенциал Конохи? Да ладно, сколько здесь людей? К тому же среди них нет даже известных ниндзя. Даже если всех убить, какой существенный ущерб это нанесет Конохе? Может, им нужен проход через территорию, но для этого как раз не стоило поднимать шум. Из-за нехватки информации Кару не мог разгадать намерения противника и решил больше не ломать над этим голову. В этот момент вперед вышел командир их первого отряда, Накадзима Хироши. Этот джонин средних лет сразу начал отдавать четкие приказы. Всем внимание! Все немедленно выпрямились, ожидая дальнейших указаний. Первая группа. Есть. Вперед вышел худощавый джонин с тремя генинами. Икару знал, что его звали Акура Сэя. Он выглядел хрупким и болезненным, но на самом деле обладал чрезвычайной силой и ничуть не уступал их командиру-наставнику Фурукове. «Сэя, твоя группа остается охранять лагерь», — приказал Накадзима Хироши. «Есть, командир». Акура Сэя не стал возражать. Коротко ответил и отступил назад. Накадзима Хироши обратил взгляд на остальных. Вторая, третья и четвертая группы. Есть. Лидеры трех групп ответили одновременно. Немедленно выдвигайтесь со мной на поддержку второго отряда. Есть, командир. Фурукава и остальные снова ответили в унисон. Икару не совсем понимал такое распределение сил. По его мнению, Акура Сэя, обладая такой силой, должен был идти с ними на подмогу, а оставлять его в лагере казалось пустой тратой ценного боевого ресурса. К счастью, Накадзима Хироши вскоре прояснил смысл своего решения. «Сэя, призови сейчас свое существо», — приказал он. «Хорошо», — Акура Сэя без удивления кивнул, затем прикусил подушечку большого пальца. Кровь медленно потекла по его ладони. Словно не чувствуя боли, Акура Сэя стремительно сложил пять печатей. Свинья, собака, петух, обезьяна, овца, используя кровь как проводник, применил технику призыва и вызвал ночную сову. Затем, выполнив некую технику ниндзюцу, он соединил свое зрение со зрением птицы. Теперь все, что видела сова, он видел одновременно с ней. Хотя дальность этой связи была ограничена, это, несомненно, было превосходным средством разведки. Теперь Икару понял замысел Накадзимы Хироши. Очевидно, командир планировал, чтобы сова сопровождала их отряд, а через мистическую связь между ней и Акурой Сэя информация в реальном времени передавалась обратно в лагерь. После этого Акура Сэя мог связаться с главным штабом Конохи, чтобы те получили полную картину происходящего. Будь то подкрепление или контракружение, все можно было спланировать максимально точно и эффективно. И действительно, следующие слова Накадзимы Хироши подтвердили догадку Икару. «Сэя, теперь ты будешь управлять Фукура. Она будет тайно следовать за нами и передавать информацию в главный штаб». Услышав это, Акура Сэя кивнул, молча подтверждая, что проблем не будет. Хлоп-хлоп, послышался звук взмахов крыльев. Призванная Акурой Сэя и сова взмыла высоко в небо и в мгновение ока растворилась в ночной темноте. Увидев это, Накадзима Хироши удовлетворенно кивнул, затем повернулся к Икару и остальным. «Идем». Сказав это, он первым ринулся в лес. Икару и остальные ниндзя не осмелились задерживаться и поспешили за своим командиром. Икару был доволен тем, что Накадзима Хироши не стал слепо разделять силы, а повел всех вместе к ближайшему месту сражения. Очевидно, он намеревался сначала разобраться в ситуации, а затем действовать по обстоятельствам. Икару полностью поддерживал это решение. В нынешней неясной ситуации разделение сил было бы крайне опасно, если бы их разбили по отдельности, проблемы стали бы намного серьезнее. К К счастью, Накадзима Хироши не зря занимал позицию командира отряда. Он не был простофилией и не совершал таких элементарных ошибок. Это немного успокоило беспокойное сердце Икару. Шух-шух-шух, в глубине густого леса Икару и остальные быстро продвигались к месту боя. Когда они уже почти достигли поля сражения, Накадзима Хироши, шедший впереди, внезапно поднял правую руку, сигнализируя всем остановиться. Отряд мгновенно замер, каждый настороженно осматривал окружающее пространство. Незаметно когда, но стрекотание насекомых и пение птиц в лесу полностью прекратились. В зловещей ночной тишине слышался лишь едва уловимый шелест листьев под дуновением ветра. Вокруг стояла пугающая, мертвая тишина. Все затаили дыхание, вглядываясь в темноту леса, словно вокруг скрывались смертельно опасные хищники, готовые напасть в любой момент. Никто не осмеливался даже глубоко вздохнуть. Глава 40. Ночное столкновение. Вжух-вжух-вжух. Внезапно раздались резкие звуки рассекаемого воздуха. Из густого леса впереди вылетели десятки, если не сотни кунаев, подобно плотному ливню, настолько многочисленные, что невозможно было смотреть прямо на эту смертоносную стену. «Осторожно!» — громко крикнул Накадзима Хироши. Его руки стремительно сложили печати. Сделав глубокий вдох, он резко выдохнул. Стихия ветра. Великий порыв. Эта простая техника С-ранга в его исполнении обладала разрушительной силой, ничуть не уступающей некоторым высокоуровневым атакующим ниндзюцу. Из его рта вырвался вихрь, подобный урагану 12 уровня, сметающий на своем пути огромное количество деревьев. А кунай, их давно отбросило назад потоком воздуха. Икару прикинул, что уровень владения этой техникой у противника должен быть не ниже третьего, а одноразовый расход чакры точно превышал 500 единиц. Иначе невозможно было бы добиться такого впечатляющего эффекта. По логике, если бы целью было только остановить приближающиеся кунай, Накадзиме Хироши вовсе не потребовалось бы тратить столько чакры. Разве у него избыток энергии, который некуда девать? Ответ очевиден – нет. Причина, по которой Накадзима действовал с таким размахом, с одной стороны, действительно заключалась в необходимости остановить кунай, но в большей степени он стремился захватить инициативу и подорвать боевой дух противника. Кроме того, он хотел разрушить возможные ловушки, расставленные врагом, и вынудить его показаться. Практика показала, что этот метод сработал безупречно. Не успела осесть пыль, как из леса выскочило более десятка шиноби камня. Хотя они изо всех сил пытались сохранять невозмутимый вид, опавшие ветки и листья на их одежде выдавали их потрепанное состояние. Однако Икару и его товарищам было не до смеха. Дело в том, что как только эти люди появились, с обеих сторон вышло еще около 10 шиноби камня. Окинув взглядом этих людей, Икару мысленно произнес: «Проблема. В данный момент шиноби камня разделились на 6 небольших отрядов. Командир каждого отряда был одет в форму джони на деревне скрытого камня. Хотя неизвестно, сколько среди них было настоящих джонинов, но как минимум 6 такубицу джонинов уже превосходили их силы. Не считая первого отряда, оставшегося охранять временную базу, у них было всего 13 человек. 2 джонина, 2 такубицу джонина, 6 чунинов и 3 генина. А у противника, помимо 6 человек в форме джонинов, из оставшихся 18 человек половина была чунинами, половина – генинами. Враг превосходил их как по количеству, так и по качеству. И это еще без учета тех шиноби камня, которые сражались со вторым отрядом. Если противник осмелился привлечь сюда столько людей, чтобы преградить им путь, значит, он был достаточно уверен в своих силах против второго отряда. Либо те люди обладали огромной силой, либо их было много. В любом случае, для них это не предвещало ничего хорошего, потому что это означало, что когда закончится битва в другом месте, у них появятся новые враги. К счастью, Икару незаметно взглянул на ночное небо. Наверняка Акурасы уже видел ситуацию здесь. Если они продержатся некоторое время, подкрепление из главного штаба должно скоро прибыть. К тому времени все трудности будут преодолены, и если действовать быстро, возможно, они даже смогут окружить этих шиноби камня. Однако то, о чем думал он, не могло не прийти в голову и ниндзя из Ивагакури. Рисковать так сильно только ради того, чтобы убить несколько десятков мелких сошек, это явно невозможно. У Икару возникло смутное нехорошее предчувствие. Но сейчас стрела уже была наложена на тетиву, и они должны были действовать. Даже если они хотели выиграть время, враг не позволил бы им этого сделать. И действительно, Как только шиноби камня приблизились с обеих сторон и первичное окружение сформировалось, они немедленно атаковали. На поле боя не было времени для пустых разговоров, каждая схватка была борьбой не на жизнь, а на смерть. Однако значительная разница в численности поставила Канаху в абсолютно невыгодное положение. Единственным утешением было то, что присутствие джонинов с обеих сторон предотвращало ситуации, когда джонин мог безнаказанно уничтожать генинов, пользуясь своим превосходством. Это было негласное правило поля боя: если не имеешь абсолютного преимущества, джонин не станет легкомысленно атаковать генина. Разница в силе между ними слишком велика. Если джонины начнут атаковать генинов без всяких ограничений, количество погибших будет ужасающим. А в отместку джонины другой страны начнут атаковать генинов противника, и в результате взаимного уничтожения после одного боя с обеих сторон едва ли останутся живые младшие ниндзя. Если резервные силы деревни погибнут, какой смысл продолжать войну? Тем не менее, давление на Икару и его товарищей было огромным, потому что даже не считая джонинов с обеих сторон, им все равно приходилось противостоять силам, вдвое превосходящим их собственные. Глядя на товарищей, с трудом сдерживающих натиск, Икару понял, что больше не может оставаться в стороне. Необходимо быстро сократить численность врага, чтобы ослабить давление на соратников. Иначе, если среди товарищей появятся раненые или убитые, его собственное положение резко ухудшится. С этой мыслью Икару открыл панель и проверил уровень чакры, 2100 единиц, затем пробормотал: «Хватит». Услышав его бормотание, молодой шиноби камня, сражавшийся с ним, на мгновение замешкался и выпалил: «Чего хватит?» Услышав это, Икару тоже на секунду растерялся. Он не ожидал, что реакция этого юноши будет настолько живой. Даже в разгар боя он обращал внимание на слова противника. «Возможно, у него не так много давления», — подумал Икару. Воспользовавшись секундной заминкой противника, Икару собрал все силы и с невероятной скоростью сократил дистанцию между ними. Затем, повернув запястье, он переложил кунай из прямого хвата в обратный и направил его прямо в горло юноши. Глядя на приближающийся кунай и ощущая его смертоносную ауру, юноша оцепенел, и только инстинкт самосохранения заставил его отпрыгнуть назад. Вжух! Кунай рассек воздух, оставив белый след, но не достиг своей цели. Юноша ощупал свою шею, убедился, что еще жив, и в его глазах промелькнула радость избавления от смертельной опасности. Но в этот момент сбоку раздался встревоженный голос: «Осторожно! Осторожно! Чего?» Юноша в недоумении повернул голову и увидел своего товарища, который только что помогал ему атаковать Икару, а теперь смотрел на него с тревогой. Нет, если быть точнее, он смотрел на его грудь. Юноша опустил взгляд и увидел взрывную печать, излучающую слабое пламя. В одно мгновение его лицо стало мертвенно-бледным, радость в зрачках исчезла, уступив место глубокому отчаянию. «Нет!» — вырвался из его уст крик, в котором смешались ужас и безнадежность. В следующую секунду раздался оглушительный взрыв. Появилось ярко-красное пламя, и в мгновение ока оно поглотило все тело юноши. К этому времени Икару уже использовал технику телесного мерцания, чтобы отдалиться от него. Свет пламени отражался на лице Икару, но не вызывал никаких эмоций. На поле боя всегда идет борьба не на жизнь, а на смерть. У обеих сторон разные интересы, поэтому он, естественно, не испытывал жалости к врагу. Более того, убив противника, он почти не задержался и сразу переключил внимание на генина Ивы, который только что предупреждал своего товарища. Вжух-вжух-вжух. Три сюрикена полетели в цель. Шиноби камня уворачивался влево и вправо, но в конце концов один из сюрикенов задел его руку. Следует знать, что навык метания ниндзя-инструментов Икару был на уровне 3, 210-1000. Брошенные им инструменты представляли определенную угрозу даже для чунина, не говоря уже о генине, потерявшем самообладание. Поэтому противник немедленно попал под удар. Если бы у Икару был подходящий яд, противник уже мог бы готовиться к смерти. Однако проблема была невелика, достаточно нанести еще один удар. С этой мыслью Икару снова применил технику телесного мерцания и с трудноразличимой для глаза скоростью оказался перед шиноби камня. Глава 41. Смертельная эффективность бзин. Чистый звук столкновения металла разрезал воздух. Техника телесного мерцания Икару все еще была недостаточно отточена, лишь второй уровень, что не позволяло ему достичь эффекта мгновенного перемещения перед генином. Поэтому прежде чем Икару успел атаковать, генин из Ивагакури среагировал, подняв куна и заблокировав стремительный выпад. Однако из-за ранее полученной травмы руки сила противника оказалась недостаточной, и Икару легко подавил сопротивление. Глядя на окровавленную руку врага, его глаза слегка блеснули, а кунай в руке то резал, то колол, нанося десятки молниеносных атак в мгновение ока. Несмотря на все усилия Генина Изывы отразить натиск, он все равно не мог поспевать за безжалостным ритмом Икару. Наконец, после очередного взмаха кунаем, Икару нашел брешь в обороне, напряг мышцы талии и живота, и резко ударил правой ногой. Бум! Глухой звук удара эхом разнесся вокруг. Генин Изывы почувствовал, как его левая рука онемела, а тело по диагонали отлетело назад. Икару не дал ему передышки, не успев еще вернуть правую ногу в исходное положение, он молниеносно метнул три сюрикена, которые благодаря усилению навыка метания ниндзя инструментов третьего уровня устремились прямо в жизненно важные точки противника. Почувствовав смертельную опасность, Генин Ивы отчаянно попытался уклониться, но находясь в воздухе и не имея точки опоры, он, несмотря на все усилия выкрутить тело, смог увернуться только от двух сюрикенов. Третий безжалостно вонзился в его бедро. Кровь хлынула потоком, сюрикен Икару попал точно в бедренную артерию. Приземлившись, Генин Изывы не смог устоять на ногах, его тело пошатнулось, а изо рта вырвался сдавленный стон боли. Именно в этот момент Икару применил технику телесного мерцания, бесшумно материализовавшись позади противника. Холодок пробежал по спине и сжал сердце раненого шиноби, крупные капли пота скатились с лба, а волна глубокого отчаяния окутала его словно саван. «Не надо!» Голос, близкий к мольбе, достиг ушей Икару, но он остался невозмутим. Чвак-звук клинка, входящего в плоть, разорвал тишину. Зрачки Генина Изывы резко расширились, а капельки крови выступили из уголков его рта. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Звук, похожий на хрип из заблокированного горла, вырвался из его рта, а Икару без единой эмоции на лице вытащил кунай из его спины, прямо из области сердца. Пух! Фонтан крови брызнул изо рта Генина Изывы, прежде чем он рухнул вперед, окончательно лишившись жизни. Убив противника, Икару быстро осмотрел окрестности, а затем без промедления бросился к Мизута Нисидзука. Ее тайдзюцу и так было слабым местом, а теперь, когда ее окружили два Генина Изывы, ситуация явно не вызывала оптимизма, Икару нужно было срочно прийти на помощь. Как и ожидалось, после того как он взял инициативу в атаке, всего за неполные 3 минуты оба Генина Изывы уже недвижимо лежали на земле. Не теряя ни секунды на отдых, Икару тут же переключил внимание на двух Генинов Изывы, сражавшихся с Рёсукой. Так же, как и прежде, после того как он и Мизута Нисидзука присоединились к бою, у двух Генинов Изывы практически не осталось шансов на сопротивление, и за считанные минуты они были безжалостно убиты. Икару, Рёсука и Сидзука были единственными 3 Генинами со стороны Конохи, поэтому Ива выделила против них тоже Генинов. Это было совершенно логичным решением. 2 против 1, все Генины, теоретически Шиноби из Ивы не могли проиграть. Однако они не учли появление такой неожиданной переменной, как Икару, носивший ранг Генина, но с боевой мощью, значительно превосходящий этот уровень. В итоге одна стратегическая ошибка привела к гибели 6 Генинов из Ивагакури. Но на этом все закончилось. Сразу после того, как он убил 6 Генинов из Ивы, это наконец привлекло пристальное внимание других шиноби из Ивы, и сразу 3 Чунинов из Ивагакури оставили своих противников и устремились прямо к нему. Увидев это, Икару, не оборачиваясь, обратился к Рёсука и Мизута Нисидзука, стоявшим позади. «Задержите того, что слева». «Хорошо», — ответили они в унисон. Сражаясь вместе так долго, Рёсука и Мизута Нисидзука безоговорочно доверяли Икару. Поэтому, когда он обратился к ним, они, почти не колеблясь, сразу согласились. Получив утвердительный ответ, Икару больше не тратил драгоценные секунды, мощно оттолкнувшись ногами от земли, он бросился навстречу 2 Чунинам из Ивы справа. Вжух-вжух-вжух, несколько сюрикенов со свистом полетели прямо на него. Икару слегка качнулся, словно бабочка, порхающая среди цветов, с поразительной легкостью уклоняясь от атаки. Видя это, и без того серьезные лица 2 Чунинов из Ивы стали еще более мрачными. То, что Икару смог уклониться от этой атаки, их не удивило. В конце концов, тот, кто смог за такое короткое время убить 6 Генинов, определенно обладал немалыми способностями. Но чего они не ожидали, так это того, что Икару будет уклоняться с такой невероятной легкостью. Сюрикены практически скользили по его телу, пролетая в миллиметрах от плоти. Это выглядело просто, но на самом деле было чрезвычайно опасно. Подобная техника требовала от ниндзя не только отчаянной смелости и предельной внимательности, чтобы оставаться абсолютно спокойным перед лицом смертоносной атаки, но и мастерской способности четко оценивать траекторию атак противника. В противном случае не только не экономилась энергия, но и был риск заплатить за такую самоуверенность собственной кровью. Поэтому, как правило, не имея абсолютной уверенности, даже опытные ниндзя всегда оставляли некоторый запас для маневра. Но Икару, очевидно, этого не делал, что заставило двух чунинов из Ивы стать еще более настороженными по отношению к нему. Все это кажется долгим в описании, но на самом деле произошло в мгновение ока. Увернувшись от сюрикенов двух противников, Икару не сбавил скорости и в следующее мгновение оказался прямо перед ними, после чего воздух наполнился звоном сталкивающихся кунаев. Благодаря жестокой закалке за прошедший месяц его боевой опыт значительно вырос. Теперь, вновь столкнувшись с совместной атакой двух чунинов из деревни Скрытого Камня, он уже не выглядел таким пассивным, как во время засады по пути сюда. Однако его цель заключалась не только в том, чтобы сдерживать противников. Икару окинул поле боя внимательным боковым взглядом. Со стороны джонинов, хотя Коноха была в невыгодном положении, ни у одной из сторон еще не было погибших или раненых. На стороне чунинов и генинов, помимо шести генинов из Ивы, убитых им, еще один чунин из Ивы и два генина были убиты другими товарищами по команде. Однако, сражаясь меньшими силами против превосходящего противника, Коноха за убийство этих трех врагов заплатила ценой двух своих чунинов. Это означало, что у противника все еще оставалось шесть джонинов, восемь чунинов и один генин. А что с их стороной? Кроме двух джонинов и двух такубицу джонинов, у них осталось четыре чунина и три генина из их 17 краткой команды. Четверо и трое против восьмерых и одного, ему нужно было убить как минимум еще двух-трех чунинов из Ивы, чтобы поддерживать определенный баланс на поле боя среди чунинов и генинов. Что касается сражения джонинов, это было вне сферы его участия и влияния. Все, что мог сделать Икару, это максимально гарантировать, что эта часть поля боя не рухнет. Большее было выше его сил. Разве что, если бы он был готов раскрыть свой шаринган. Но Икару не стал бы делать этого без крайней необходимости. Шаринган был его козырем, а козырь потому и называется козырем, что способен решить исход битвы одним ударом. Хоть его шаринган и был всего лишь с одним томое, но в сочетании с начальным уровнем демонической иллюзии, техники сковывающего кола, при внезапной атаке даже джонин был бы до некоторой степени поражен. А ниндзя все хрупкие существа, и если бы он смог воспользоваться этой возможностью, то, хоть и не убил бы противника на месте, но серьезно ранить точно смог бы. Таким образом, у него появился бы шанс на побег. Поэтому, если его не загонит в угол обстоятельства, он не станет использовать шаринган. Глава 42. Решающий момент. Вернувшись из своих размышлений, Икару вновь сосредоточил взгляд на стоящих перед ним чунинах из Ивагакури. Бой все еще продолжался. Икару сражался против двоих, но пока не уступал им ни в чем. Однако это было лишь временное преимущество. В конце концов, Икару был один, и противостоять совместной атаке двух противников слишком долго было невозможно. Рано или поздно он бы допустил ошибку. Поэтому, нужно закончить все как можно быстрее. А чтобы быстро закончить бой, в первую очередь требовалось выйти из этого взаимного клинча. Если продолжать сражаться в ближнем бою, он никак не сможет проявить свои преимущества. А в чем его преимущество? Конечно же, в навыке метания ниндзя инструментов 3 го уровня и ниндзюцу, в основном развитых до 2 го уровня. С этой мыслью Икару начал обдумывать план действий. Когда он увидел, как Рёсука и Мизута Нисидзука оказались в смертельной опасности в руках одного из чунинов камня, ему внезапно пришла идея. Так, в последующем бою Икару то и дело переводил внимание в их сторону, и каждый раз, когда они получали ранения, своевременно демонстрировал тревогу. Все эти изменения в его поведении, естественно, не ускользнули от внимания двух чунинов из Ивагакури. Они обменялись взглядами, понимая друг друга без слов. А Икару, в свою очередь, заметил эти перемены в них, но никак не выдал себя. Теперь обе стороны ждали подходящего момента. Наконец, спустя некоторое время, Мизута Нисидзука неосторожно подставилась, и чунин из Ивагакури рассек ей руку, из которой хлынула кровь. Сильная боль заставила Мизута Нисидзука невольно вскрикнуть. Увидев это, Икару слегка изменился в лице, словно его внимание рассеялось, и его движения уклонения замедлились на долю секунды. Затем раздался звук вжух, и одежда на левом плече Икару была разорвана шиноби камня, а из пореза выступили капли ярко-красной крови. Увидев это, второй чунин из Ивагакури оживился и быстро взмахнул кунаем в руке, целясь в жизненно важные точки Икару. А дальнейшие действия Икару идеально проиллюстрировали поговорку «опоздал на шаг, опоздал на всю дорогу». Только что промедлив с уклонением, Икару получил некоторые повреждения. Ранение хоть и было легким, даже незначительным, но ритм боя оказался нарушен. Поэтому под атакой второго шиноби камня ему пришлось отступать шаг за шагом. А шиноби, который первым ранил Икару, воспользовался возможностью и тоже начал яростное наступление. В итоге Икару не смог защититься, и один из противников нашел брешь в его обороне, пнув его в правую руку. Более того, если бы Икару в критический момент не заблокировал удар рукой, этот пинок, вероятно, пришелся бы ему в голову, и тогда все закончилось бы не просто полетом в сторону. Действительно, после этого удара Икару невольно отлетел назад и влево. Только вот ни один из шиноби камня не заметил, что в момент, когда его ноги оторвались от земли, Икару сильно оттолкнулся от земли, чтобы немного ускорить свой полет назад. Впрочем, даже если бы они это заметили, им было бы все равно, потому что они и не собирались давать Икару передышку. Вжух, вжух, вжух. Несколько сюрикенов и кунаев были выпущены двумя шиноби камня, устремляясь вслед за отлетающим Икару. Более того, они сами тоже следовали прямо позади него, готовые в любой момент нанести последний удар. Икару был очень хорошо знаком с таким методом атаки, ведь совсем недавно он сам таким способом убил одного генина из Ивагакури. Ему не нужно было гадать, чтобы понять, что независимо от того, сможет ли он увернуться от этой волны сюрикенов и кунаев, в момент приземления его встретит комбинированная атака двух чунинов из Ивагакури. И тогда, если его реакция будет недостаточно быстрой, он разделит участь того генина из Ивагакури, которого сам убил, и будет немедленно сражен двумя чунинами, атакующими сзади. Даже если бы он успел среагировать, потеряв инициативу, его шансы на выживание были бы ничтожны. Казалось, его положение было крайне опасным. Однако на лице Икару не было ни малейшего признака паники, а наоборот, даже проскальзывало некоторое самодовольство. Бум, бум, бум. Все сюрикены и кунаи, выпущенные двумя чунинами из Ивагакури, попали в Икару. Однако звук, который они издали, был не похож на звук лезвий, вонзающихся в плоть, а скорее напоминал удары по дереву. Стоп, не просто напоминал, они действительно вонзились в дерево. Приземлившийся Икару неизвестно когда успел превратиться в деревянный чурбан, утыканный сюрикенами и кунаями. Увидев это, двое шиноби камня, которые уже готовились нанести добивающий удар, одновременно остановились и удивленно воскликнули. Техника подмены. Их удивило не то, что Икару владел техникой подмены, а то, как он сумел применить ее за такой короткий промежуток времени. Даже они сами не обязательно смогли бы это сделать успешно. Но все это сейчас было неважно. Главное, где сейчас находился Икару. Чунины из Ивагакури с богатым боевым опытом сразу же осмотрели ближайшие места, пригодные для укрытия. И тут они увидели Икару, стоящего на ветке дерева. Стихия огня. Техника великого огненного шара. Икару поднес правую руку ко рту и выпустил огромный алый огненный шар. Когда на них накатила волна жара, двое шиноби камня поспешили уклониться, но из-за потери инициативы, несмотря на их проворность, они все равно попали под воздействие взрывающегося огненного шара. Бум! Один из шиноби камня неуклюже упал на землю и, не успев даже отдышаться, поспешил ухватиться за ствол дерева, чтобы встать. Но в этот момент из облака дыма вылетел кунай. Этот шиноби камня поспешно повернулся, едва избежав атаки. Однако не успел он обрадоваться, как увидел, что этот кунай, долетев до дерева позади него, внезапно изменил направление и обогнул дерево с другой стороны. Вжжжж! Раздался звук трения стальной проволоки. Этот шиноби камня еще не успел отреагировать, а его тело уже было привязано к дереву. Только тогда он обнаружил, что к кунаю была привязана почти невидимая стальная проволока, и именно эта проволока привязала его к дереву. Шиноби камня, словно что-то осознав, мысленно воскликнул «плохо дело» и попытался освободиться, но его руки были связаны проволокой, и он не мог сложить печати, поэтому мог полагаться только на грубую силу. Но стальную проволоку не так-то легко разорвать. Пока он боролся, из облака дыма появилась огненная линия, которая, словно огненный дракон, устремилась к нему вдоль проволоки. «А-а-а!» Болезненный вопль эхом разнесся по всему полю боя и лишь спустя несколько секунд постепенно стих. Топ-топ-топ, Икару медленно вышел из дыма и, глядя на обугленного, но все еще живого Чунина из Ивагакури, небрежно метнул куной, оборвав его жизнь. Затем он обратил взгляд вправо, недалеко оттуда, где еще один шиноби камня продолжал бороться. Это был один из двух нападавших на него. Сейчас в его теле торчало несколько сюрикенов, кровь непрерывно сочилась наружу, и хотя он несколько раз пытался подняться, все попытки оканчивались неудачей. Несомненно, эти сюрикены тоже были делом рук Икару. Только что, воспользовавшись прикрытием дыма, он на короткое время активировал свой шаринган. С его помощью он сумел разделить внимание. Не только поймал в ловушку шиноби камня перед собой с помощью куная и проволоки, но и отправил сюрикены в тело другого шиноби камня. Глядя на этого мучающегося шиноби камня, Икару покачал головой и небрежно бросил куной, положив конец его страданиям. На этом оба Чунина из Ивагакури были убиты. Оглядываясь на весь ход боя, можно сказать, что поворотным моментом стал тот самый удар ногой. Определив стратегию быстрого завершения боя, Икару начал намекать противникам, что очень озабочен ситуацией своих товарищей. Благодаря преимуществу в возрасте и его прежнему поведению, когда он, убив противника, немедленно пришел на помощь Рёсука и Мизута Нисидзука, два чунина из Ивагакури не усомнились в этом. Поэтому, когда позже Икару проявил беспокойство из-за ранения Мизута Нисидзука и продемонстрировал состояние «кто волнуется, тот ошибается», они тоже ничего не заподозрили. После этого Икару как бы естественно обнажил уязвимое место, и они действительно попались на удочку. В тот момент, когда его ударили ногой, Икару уже знал, что его план сработал. Хотя последующие атаки противника были очень плавными, его техника подмены уже давно была отточена до совершенства третьего уровня. К тому же, в момент отрыва от земли он намеренно ускорился, чтобы выиграть время, которого было вполне достаточно для выполнения техники подмены. С этого момента он перешел от обороны к нападению. Сначала, пока противник был не готов, он применил стихию огня, технику великого огненного шара, застав его врасплох. Затем, используя шаринган вместе с метанием ниндзя-инструментов, он одного связал, а другого тяжело ранил. А дальше он сделал то, что только что произошло. Он напрямую использовал технику огненного дракона, атаковав издалека связанного чунина из Ивагакури, лишив его всякой возможности освободиться. Когда оба утратили боеспособность, он спокойно добил их, поставив точку. В целом, весь ход боя не выходил из-под его контроля. Лишь в момент перехода от обороны к нападению был некоторый риск, но даже этот риск находился в пределах того, что Икару мог себе позволить, не говоря уже о том, что у него было 90% шансов успешно применить технику подмены. Даже если бы он не смог это сделать, он все равно мог бы, ценой раскрытия шарингана, избежать последующих атак. Так что, в общем и целом, риск был не такой уж высокий. Однако этим двум чунинам из Ивагакури тоже не повезло. За все время они не смогли применить ни одного стоящего ниндзюцу и были схвачены Икару, который воспользовался возможностью и сразу же их уничтожил. Из этого также видно, насколько важно в поединках между ниндзя уметь выбирать правильный момент. Глава 43. Преследование. После убийства двух чунинов из скрытого камня Икару ненадолго перевел дух, собираясь повторить свой успех и помочь Рёсука и Мизута Нисидзука расправиться с еще одним шиноби камня. Но в этот момент с боковой стороны раздался едва слышный свист рассекаемого воздуха. Инстинктивно отступив назад, Икару увидел, как перед его глазами на высокой скорости пролетел куной. Икару резко повернул голову в направлении, откуда прилетело оружие. Он успел заметить, как один из джонинов скрытого камня внезапно прервал атаку на джонина из Канахи и медленно направился к нему. Лицо Икару невольно застыло, и он мысленно выругался. Черт возьми, никаких правил. Да, сначала мелкие, а теперь и старшие решили взяться за меня. Раньше, когда он убил нескольких генинов, а затем столкнулся с чунинами, это было еще терпимо, ведь между генинами и чунинами не было качественной разницы. Но теперь, когда его целью стал сам джонин, разве это не выходило за рамки? Икару бросил умоляющий взгляд на Фурукову. Однако тот лишь на мгновение взглянул в его сторону, незаметно сделал жест, означающий «тяни время», и больше не вмешивался. Увидев это, Икару тут же потерял надежду на помощь. Лучше рассчитывать на себя, чем просить других. Мысли Икару заработали с удвоенной силой. Он с трудом успокоил разум и начал анализировать преимущества и недостатки обеих сторон. Во-первых, его запаса чакры пока хватало. В предыдущих сражениях он не использовал много ниндзюцу, поэтому расход чакры был ограничен. Сейчас у него оставалось около 1500 единиц. Это было больше, чем у многих чунинов в полной форме, чего вполне достаточно для одного серьезного сражения. Во-вторых, его шаринган еще не был раскрыт. При правильном использовании он мог изменить исход битвы в критический момент. Это было равносильно надежной страховке, позволяющей ему увереннее противостоять врагу. И последнее, самое важное, противник явно не был настоящим джонином, иначе Фурукава не позволил бы ему просто тянуть время. Потому что ни сила, которую он проявлял в повседневной жизни, ни боевая мощь, которую он продемонстрировал, убивая врагов, не могли противостоять настоящему джонину. Но раз Фурукава велел ему тянуть время, значит, он считал, что Икару способен справиться. А судя по текущим возможностям Икару, максимум, с чем он мог потягаться, был такубицу джонин. Другими словами, с высокой вероятностью противник был всего лишь такубицу джонином, шиноби, выделяющимся в какой-то одной способности, но не обладающим всесторонней подготовкой настоящего джонина. Осознав это, Икару почувствовал себя увереннее, а напряжение, возникшее от внезапной необходимости столкнуться с джонином, в значительной степени отступило. У него не было уверенности в схватке с опытным и всесторонне подготовленным джонином, но если противник был всего лишь такубицу джонином, он был готов рискнуть. Однако прежде всего было бы лучше покинуть поле боя. Таким образом, когда ему придется использовать шаринган, риск его обнаружения будет сведен к минимуму. Осознав это, Икару внезапно применил технику телесного мерцания и стремительно бросился к дальнему краю поля боя. Увидев это, белый камень Ранса злобно усмехнулся и немедленно бросился в погоню. В этой гонке они быстро покинули поле битвы. Несколько минут спустя, где-то в лесу, Икару быстро двигался вперед. Внезапно сзади прилетело несколько кунаев. Он уклонился в сторону, и кунаи вонзились в ствол дерева впереди, издавая зловещее шипение. Икару пригляделся и с ужасом увидел, что к одному из кунаев была прикреплена взрывная печать, на которой угрожающе мерцал огонь, готовый вот-вот взорваться. Плохо дело, пронеслось в голове Икару, и он спешно отпрыгнул назад. Бум! Раздался мощный взрыв. Ярко-красное пламя охватило несколько метров вокруг. Ударная волна распространялась с видимой глазу скоростью, заставляя деревья в лесу протяжно скрипеть. Спустя мгновение из клубов дыма раздался звук кашля. В пыли можно было смутно разглядеть фигуру, пытающуюся подняться. В следующий момент прилетел кунай и крепко пригвоздил эту фигуру. А фигура, казалось, получила тяжелое ранение и издала мучительный крик. На ветке дерева белый камень Ранса опустил руку и с бесстрастным видом наблюдал за происходящим. Внезапно из клубов пыли вылетело несколько сюрикенов, направленных прямо в его лицо. Хаем, детские уловки, холодно хмыкнул белый камень Ранса, выхватив короткий клинок, висевший у него на поясе. Послышался звон металла, и все летящие к нему сюрикены были мастерски перехвачены одним точным ударом. Пыль рассеялась, и из-за дерева вышел настоящий Икару, а его тень-клон рядом растворилась в воздухе. Этот мираж, созданный техникой клонирования, мог быть полезен только при плохой видимости. О прямом бое не могло быть и речи. Отведя взгляд от исчезнувшего клона, белый камень Ранса посмотрел на Икару и с нескрываемым интересом произнес: «Малец, наконец-то вышел». Икару молчал, не желая тратить дыхание на бессмысленные ответы. Улыбка на лице белого камня Ранса исчезла. Он слегка поднял короткий клинок и холодно спросил: «Малец, готов встретить смерть?» Говоря это, он излучал такое мощное убийственное намерение, что слабые духом противники, вероятно, сразу бы отказались от сопротивления. Но кем был Икару? Он давно поставил перед собой цель превзойти этот мир, его амбиции простирались далеко за пределы одной деревни или страны. Как он мог так легко поддаться чужому влиянию? Разве что сам Орочимару мог бы оказать на него подобное воздействие. Видя, что лицо Икару остается невозмутимым, белый камень Ранса наконец отбросил презрение и начал воспринимать юношу как противника, к которому следовало отнестись серьезно. Ветер все еще шелестел листьями. Один стоял на ветке дерева, другой у ствола. Они находились недалеко друг от друга, но никто не заговаривал и не атаковал, они просто смотрели друг на друга, словно собирались продолжать этот молчаливый поединок взглядов до самого рассвета. Внезапно упавший лист на мгновение заслонил Икару обзор. В ту же секунду сбоку налетел яростный шквал ветра, и Икару, не задумываясь, резко присел. Короткий клинок со свистом рассек воздух над его головой. Белый камень Ранса, промахнувшись, тут же нанес обратный удар, наискось рубя в направлении правой стороны шеи Икару. Острая аура, исходящая от клинка, заставила щеки Икару болезненно поморщиться. В критический момент он поднял правую руку и блокировал удар кунаев в своей руке. Но тут на лице белого камня Ранса появилась улыбка, словно его коварный план увенчался успехом. Увидев это, Икару необъяснимо напрягся и тут же решил увеличить дистанцию между ними. Но было слишком поздно. Раздалось зловещее шипение электрического тока. Вспыхнула молния, и ослепительный синий разряд выстрелил из ладони белого камня Ранса, пробежал по короткому клинку и достиг кунаев. Правая рука Икару мгновенно онемела, и кунай со звоном упал на землю. Белый камень Ранса воспользовался моментом и взмахнул своим клинком. Хотя Икару изо всех сил отклонился назад, лезвие все же рассекло его грудь. Сильная боль заставила его невольно застонать. Следом донесся тошнотворный запах горелой плоти. Не глядя, Икару знал, что рана на его груди была прижжена стихией молнии, которой был наполнен клинок противника. Единственное утешение заключалось в том, что в ближайшее время ему не нужно было беспокоиться о смерти от потери крови. Белый камень Ранса сделал это из доброты. Ответ, конечно, был отрицательным. Хотя стихия молнии остановила кровотечение, она также парализовала его тело. Сейчас Икару было уже не до сокрытия своих способностей. Он сосредоточился и активировал Шаринган. За мгновение его зрачки изменили цвет с черного на кроваво-красный, а в них бешено вращался один черный как смоль Тамоя. У него не было времени складывать печати, поэтому Икару напрямую активировал гипнотическую способность Шарингана. В то мгновение, когда их взгляды встретились, выражение лица белого камня Ранса изменилось с недоверчивого на растерянное. Икару знал, что этот контроль продлится недолго и нестабилен. Поэтому он мощно оттолкнулся ногами от земли, стремительно отступил назад, одновременно перевернув ладони и достав из сумки с инструментами несколько сюрикенов, которые тут же метнулся всей силой. Глава 44. Пламенная ярость вжух-вжух-вжух сюрикены со свистом рассекли воздух и вот-вот должны были поразить белого камня Ранса, как вдруг он очнулся. Стоит отдать должное, как Такубицу Джонин, специализирующийся на ближнем бою, белый камень Ранса обладал поистине выдающимися боевыми навыками. В момент пробуждения он принял единственно верное решение, одновременно уклоняясь и блокируя. Он отразил большую часть сюрикенов. Лишь левая рука получила несколько незначительных царапин, которые он даже не принял во внимание. Сейчас белый камень Ранса неотрывно смотрел на Икару, не в силах скрыть потрясение в глазах. Глядя на кроваво-красные зрачки, он испытывал одновременно возбуждение и страх. Возбуждение, потому что за Шаринган назначали огромную награду как на черном рынке, так и в его деревне. Убей он Икару и сдай его тело, сразу получит целое состояние. Ниндзя вовсе не бесстрастные святые, и мало кто остался бы равнодушным к такой сумме. К тому же, уничтожение столь многообещающего таланта наполняло белого камня Ранса необъяснимым чувством удовлетворения. Что касается страха, тут, конечно, дело в грозной репутации клана Учиха. Один на один, беги без оглядки, двое на одного, атакуй со спины. Эта поговорка возникла не на пустом месте. Как назло, сейчас он оказался именно в ситуации один на один, поэтому белый камень Ранса инстинктивно испытывал страх. Однако, увидев юное, незрелое лицо Икару, он невольно почувствовал, как страх отступает. Более того, взгляд белого камня Ранса опустился ниже, на жуткий шрам на груди Икару, отчетливо видимый сквозь одежду. Хотя рана уже обуглилась от высокой температуры молнии и больше не кровоточила, повреждения, полученные Икару, были вполне реальны. Это придало белому камню Ранса еще больше уверенности. И пока белый камень Ранса изучал Икару, тот тоже наблюдал за противником. Приходилось признать, что на этот раз он допустил ошибку, совершенно не предполагал, что противник развил второй тип стихийной чакры. Раньше, сражаясь с генинами скрытого камня, он успел понаблюдать за схватками между джонинами, и хотя не слишком внимательно следил за белым камнем Ранса, в памяти остались моменты, когда тот использовал техники стихии земли. Поэтому он инстинктивно решил, что стихийная природа чакры противника – земля, и совершенно не допускал возможности, что тот способен применять техники другого типа. Хотя он знал, что ниндзя, достигнув уровня джонина, обычно начинают осваивать вторую стихию, на подсознательном уровне он не считал такубицу джонинов настоящими джонинами, воспринимая их лишь как усиленную версию чунинов. Поэтому он проигнорировал такую возможность и в результате жестоко поплатился. Впрочем, ему просто не повезло, белый камень Ранса скрывал чакру молнии, скорее всего, чтобы устроить засаду джонинам их стороны. В итоге же Икару неосторожно пробился сквозь генинов и чунинов, привлек внимание противника, и теперь принимал удар на себя вместо джонинов. Это заставило Икару осознать важный урок. Пока не достигнешь определенного уровня силы, нельзя действовать безрассудно, иначе малейшая ошибка может стоить жизни. Почувствовав, что онемение тела почти прошло, Икару решил больше не терять времени и немедленно поднял руки, чтобы сложить печати. Увидев это, белый камень Ранса сразу отвел взгляд. Он прекрасно осознавал опасность Шарингана, поэтому не смел смотреть Икару в глаза, пока тот складывал печати, опасаясь попасть под действие гендзюцу. К сожалению, уровень гендзюцу Икару был еще слишком низок, а Шаринган недостаточно развит, чтобы применять гендзюцу простым движением руки, как это делал позже Учиха Итачи. Иначе беспечное разглядывание со стороны белого камня Ранса стало бы для него самоубийством. Стихия огня. Техника великого огненного шара. Едва белый камень Ранса отвел взгляд, как огромный огненный шар полетел прямо на него. Не рискуя принять удар, он поспешно отпрыгнул в сторону. Но не успел он твердо встать на ноги, как спереди в него полетел кунай. Белый камень Ранса хотел отбить его мечом, но заметив горящую на кунае взрывную печать, резко переменился в лице и отскочил назад. Бум! Взрывная печать сдетонировала, но не смогла ранить белого камня Ранса. Икару не собирался давать противнику передышку, мгновенно применил технику телесного мерцания, переместился на другое дерево и, быстро сложив печати, применил стихию огня, технику огненного феникса. Тому и в кроваво-красных глазах Икару стремительно вращались, он довел аналитические способности Шарингана до предела. Из его рта вылетели десятки огненных сгустков, похожих на семена огненного цветка, словно оснащенные системой наведения, они точно падали туда, куда собирался ступить белый камень Ранса, заставляя его метаться в отчаянии. Однако белый камень Ранса не зря носил звание такубицу джонина. Несмотря на такой прицельный обстрел со стороны Икару, он умудрился не получить серьезных ранений. Окажись на его месте прежние чунины из скрытого камня, они бы уже погибли или как минимум лишились кожи. А у белого камня Ранса лишь появилось несколько ожогов от пламени. Кхе-кхе, белый камень Ранса слегка кашлянул, превозмогая жжение от ожогов, оглядел позицию Икару и пробормотал. Закончил, хе-хе. Икару холодно усмехнулся, появившись на другом дереве, снова сложил печати и применил технику. Стихия огня. Техника огненного феникса. Снова десятки и сотни огненных сгустков вылетели изо рта Икару, подобно самонаводящимся снарядам, устремляясь к белому камню Ранса. В этот момент Икару походил на горячую голову, совершенно не заботясь о расходе чакры, просто желая забросать противника техниками до смерти. После нескольких таких атак белый камень Ранса не выдержал и перешел в контратаку. Дело не в том, что у него не хватало терпения тянуть время с Икару, просто с каждой минутой его уклонения все больше считывались Шаринганом. Это создавало для него все больше проблем. Белый камень Ранса боялся, что если так продолжится, он потеряет шанс на контратаку. Поэтому, в очередной раз увернувшись от атаки Икару, он не стал ждать следующего удара, а вышел из-за дерева, где прятался, применил технику телесного мерцания и с невероятной скоростью ринулся к Икару. Возможно, до активации Шарингана такой маневр застал бы Икару врасплох, но сейчас, не дожидаясь приближения противника, Икару активировал технику телесного мерцания и увеличил дистанцию между ними. Белый камень Ранса попытался продолжить погоню, но внезапно в его сторону полетели три кунея, точно перехватив его на полпути и вызвав у него невыносимое раздражение. Стихия огня. Техника огненного феникса. Остановив кунаями попытку противника приблизиться, Икару снова применил эту технику. Увидев знакомые огненные сгустки, белый камень Ранса поспешно затормозил, сосредоточился и приготовился уклоняться. Но в этот момент несколько раскаленных до красна сюрикенов внезапно вылетели из пламени, опережая огонь и нацеливаясь на жизненно важные точки. Белый камень Ранса оказался застигнут врасплох, его лицо резко изменилось, и он поспешно взмахнул мечом, блокируя атаку. Сюрикены он отбил полностью, но на уклонение от огненных шаров, созданных техникой огненного феникса, времени уже не осталось. Бум, огненный сгусток ударил его в грудь, отбросив назад. Кхе-кхе-кхе, белый камень Ранса, держась за почерневшую грудь, судорожно закашлялся. Он пытался встать, но после нескольких попыток так и не смог это сделать.